Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе, от какой мысли я чувствую себя лучше. Перестану ли я когда-нибудь стремиться к лучшему? Нет. И если вы забудете про вечную нехватку времени или денег, а также поверите, что Вселенная готова воплотить в жизнь любую идею, которой вы проникнетесь, тогда количество идей в вашей голове резко возрастет. Но пока вы ощущаете ограничения, вам остается лишь подавлять и подавлять свои идеи. Возможно, вы скажете: «Да, но наше теперешнее финансовое положение не позволяет делать все, что нам бы хотелось. Мы решили, например, переоборудовать кухню, но не хотим влезать в большие долги. А своих денег не хватает. Так что же нам в такой ситуации вообще делать со своими идеями и планами?» И мы отвечаем: «Неужели все ваши идеи должны воплотиться в жизнь прямо сейчас и не минутой позже? Или вы все-таки можете научиться получать удовольствие от самих идей?» Вы можете сказать: «Хорошо, не прямо сейчас, но пусть нам хотя бы не придется долго ждать». Благодаря данному процессу вы можете научиться наслаждаться самой идеей, тем, как она растет и развивается, как постепенно к ней добавляются все новые и новые детали. Но если вы зажмете себя в тиски четкого расписания, если назначите себе сроки, тогда любое отклонение от графика, нехватка денег или времени заставит вас чувствовать себя просто ужасно, и вы начнете противодействовать энергии. Кроме того, вы вообще начнете жалеть, что предложили эту идею. В такой момент нужно остановиться и сказать: «Хм, для обновления кухни у нас еще есть впереди целая жизнь. А теперь мы будем довольны тем, что уже получили, и идеями, которые еще придут нам в голову». И тогда в один прекрасный день вы въедете в новый дом и будете просто поражены, ведь в нем окажется абсолютно все, что вы когда-то запланировали. Ваши желания обязательно исполнятся, и у вас будут деньги и свободное время. Другими словами, Вселенная предоставит все необходимое в ответ на ваш запрос, в ответ на все те идеи, которые родились в вашей душе и ушли в свободный полет. Нет ни правильно, ни неправильно. Если желание доставляет радость, то все в порядке, и вы уже на пути к его исполнению. Если же от мысли о желании становится тяжело на душе, и вы чувствуете внутренний дискомфорт, то значит, этому желанию не хватает вашей внутренней убежденности. Но это можно исправить, стоит только сказать: совсем не обязательно, чтобы это желание исполнилось сию минуту. Нас ничто не торопит. Представим, что эта идея, нацеленная на будущее. Мы не собираемся отказываться от нее, потому что она нам нравится. Правда, она не вполне подходит к нашему теперешнему положению, но когда-нибудь наступит день, и мы обязательно воплотим ее в жизнь. А на сегодня нам вполне достаточно того, что уже есть. От какой мысли я чувствую себя лучше? Получить желаемое прямо сейчас, но при этом влезть в долги? Или сказать: «Об этом мы подумаем немного попозже, когда придет время». Джерри и Эстер сталкиваются с подобным выбором постоянно, потому что Эстер хочет всего и сразу. И она не видит никаких причин, почему бы ей не получить это, разве лишь по той, что она имела несчастье выйти замуж за редкостного гурмана. Но Джерри не боится израсходовать все деньги, нет, он боится растратить все идеи. Другими словами, ему нравится пробовать идею на вкус, наслаждаться ею не спеша, и он не стремится немедленно, буквально в ту же самую минуту, как она придет в голову, воплощать ее в жизнь. А Эстер, наоборот, сразу рвется в бой. Она съедает свой кусок пирога быстро, в то время как Джерри медленно смакует его. Эстер ест вначале самое вкусное, а Джерри всегда приберегает это напоследок. Но Эстер боится, что, быстро насытившись, она попросту больше ничего не захочет, и поэтому съедает лакомство в самом начале. Итак, каждый из них, как Эстер, так и Джерри, нашел свой путь. а для выбора своего пути не существует ни верной, ни ошибочной формулы. Мы могли бы сказать Джерри, что поток его идей никогда не иссякнет, поэтому он может не бояться воплощать их в жизнь. По правде говоря, он бы, скорее всего, нам на это ответил: «Но мне нравится разрабатывать идеи, все время добавлять к ним новые детали. Каждая такая идея — это мое творение, и я чувствую глубокое удовлетворение, развивая ее». И тогда мы говорим: «Значит, это твой путь». Здесь не может быть правильного или неправильного. От чего ты чувствуешь себя лучше? Какая мысль будет лучше? Влезть в долги или подождать до лучших времен? Подождать? Какая мысль будет лучше? Согласиться довольствоваться малым или решить, что все желаемое ждет вас в недалеком будущем? Решить, что вы все получите в недалеком будущем? От какой мысли я чувствую себя лучше? Стоит ли сходить с ума по поводу того, что ваша кухня не такая современная, как хотелось бы, или признаться себе, что она не так уж плоха, по крайней мере, на сегодняшний день? Но вы обязательно усовершенствуете ее, как и сами постоянно совершенствуетесь. От какой мысли я чувствую себя лучше? От чего вы чувствуете себя лучше? От благодарности или от осуждения? Что лучше, радоваться тому, что уже сделано, или критиковать себя, что сделано недостаточно? Подумайте над этим. От какой мысли я чувствую себя лучше?